Глава 14. Однажды Иоаннафан, сын Саула, сказал своему оруженосцу: «Давай проберемся к филистимскому передовому отряду на ту сторону ущелья». Но отцу ничего не сказал. Саул стоял лагерем недалеко от Гивы в Мегроне под гранатовым деревом, и с ним было около 600 человек, в том числе Ахия, священник Господа в Силоме, возносивший эфод, сын Ахитува, брата Иховода, сына Пинехаса, сына Или. Народ не знал, что Иоаннафан ушел. В середине ущелья, через которое Иоаннафан задумал пробраться к филистимскому передовому отряду, с обеих сторон выдаются скалистые утесы. Один называется Бацец, а другой — Сена. Один утес обращен на север, к Михмасу, другой на юг, к Гиве. Так вот, Иоаннафан сказал оруженосцу: «Давай проберемся к передовому отряду этих необрезанных. Может, Господь нам поможет. Господу ничего не стоит дать нам победу, много нас или мало». Оруженосец ответил: «Поступай, как хочешь. Иди, и я пойду за тобой, куда захочешь». Иоаннафан сказал: «Мы проберемся к этим людям и покажем им. Если они скажут «стойте», мы подойдем к вам. Мы остановимся и не будем к ним подниматься. А если они скажут «поднимайтесь к нам», мы поднимемся, потому что это будет знак, что Господь предал их в наши руки». Когда они попали в поле зрения филистимского передового отряда, филистимляне сказали: «Смотрите, евреи вылезают из щелей, в которые они попрятались». И люди из этого отряда закричали Иоаннафану и его оруженосцу: «Поднимайтесь к нам, мы вам кое-что скажем». Иоаннафан сказал оруженосцу: «Следуй за мной. Господь дал Израилю победу над ними». И он поднялся наверх, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. Филистимляне падали пред Иоаннафаном, а оруженосец их добивал. В этой первой схватке Иоаннафан и его оруженосец перебили около 20 человек на площадке величиной с половину участка, обрабатываемого воловьей упряжкой за день. Началось смятение в стане, во всей округе и в войске. Смятение охватило передовой отряд и отряды, совершавшие набеги. Земля содрогалась, Бог наслал великий ужас. Дозорные Саула в Гиве Вениаминовой увидели, что толпа разбегается в разные стороны. Саул сказал своим воинам: «Сделайте перекличку и выясните, кто из наших ушел». Сделали перекличку, и выяснилось, что нет Иоаннафана и его оруженосца. Саул сказал Ахии: «Принеси ковчег Божий». Дело в том, что ковчег Божий в то время был с израильтянами. Пока Саул говорил это священнику, смятение в стане филистимлян усиливалось. Тогда Саул сказал священнику: «Не надо». И Саул, собрав своих людей, бросился туда, где кипел бой. Они увидели, что филистимляне в полной панике рубят друг друга мечами. Теперь евреи, бывшие на стороне филистимлян и пришедшие вместе с ними в стан, переметнулись к израильтянам Саула и Иоаннафана. Израильтяне, укрывшиеся в Ефремовых горах, узнав, что филистимляне обращены в бегство, стали преследовать их по пятам и убивать. Так Господь даровал в тот день победу Израилю. Сражение продолжалось до самого Бет-Авена. Израильтяне в тот день обессилели от усталости. Но Саул наложил на людей заклятие, сказав: «Да будет проклят тот, кто съест что-нибудь до вечера, пока я не отомщу своим врагам». И люди не прикасались к пище. Им пришлось идти через лес. Там было место, где на земле был мед. Войдя в лес, люди увидели, как сочится мед, но никто не осмелился взять и поесть его, потому что все боялись заклятия. А Иоаннафан не слышал, как отец наложил на людей заклятие. Протянув палку, которая была у него в руке, он обмакнул ее конец в медовый сот и поднес ко рту. Его взгляд прояснился. Тогда кто-то сказал ему: «Твой отец наложил на людей заклятие, да будет проклят тот, кто вкусит пищи сегодня». Вот и обессилел народ. И Анафан сказал: «Мой отец погубил страну. Смотрите, как прояснился мой взгляд от того, что я поел немного меду. А если бы сегодня народ вволю наелся, найдя у врагов добычу, то мы бы уже на голову разбили филистимлян». В тот день они били филистимлян от Михмаса до Айялона. Люди очень устали. Набросившись на добычу, они хватали овец, волов и телят и, забивая их прямо на месте, ели мясо с кровью. Об этом донесли Саулу, сказав: «Смотри, народ грешит против Господа, ест мясо с кровью». Он сказал: «Вы предатели! Прикатите ко мне сейчас же большой камень». И сказал Саул: «Обойдите людей и велите каждому приводить ко мне своих волов и овец. Пусть режут и едят их здесь, чтобы не грешить против Господа, поедая мясо с кровью». И все в ту ночь приводили с собою волов и резали там. А Саул построил жертвенник Господу. Это был первый жертвенник Господу, построенный им. Потом Саул сказал: «Давайте нападем ночью на филистимлян, чтобы до рассвета разграбить их стан и всех до единого перебить». Ему ответили: «Как тебе угодно». Но священник сказал: «Сначала узнаем волю Бога». И Саул вопросил Бога: «Напасть ли мне на филистимлян? Предашь ли ты их в руки израильтян?» Но в этот день Бог ему не ответил. Саул сказал: «Подойдите сюда все, кто командует войском. Выясните, что за грех сегодня был совершен. Клянусь Господом, спасшим Израиль, даже если это сделал мой сын Иоанафан, он будет казнен». Но никто не отвечал ему. Тогда он сказал всем израильтянам: «Вы встаньте с одной стороны, а я и мой сын Иоанафан встанем с другой». И ответил народ: «Как тебе угодно». Саул сказал Господу, Богу Израиля: «Пусть жребии укажут виновных». Были указаны Иоанафан с Саулом, а народ оказался оправдан. Саул сказал: «А теперь бросьте жребий для меня и моего сына Иоанафана». Был указан Иоанафан. Саул сказал Иоанафану: «Рассказывай, что ты наделал». Иоанафан признался ему: «Я отведал немного меду с кончика палки, которая была у меня в руке, и готов за это принять смерть». И сказал Саул: «Пусть так-то и так-то покарает меня Бог, если ты, Иоанафан, не будешь казнен». Но народ сказал Саулу: «Неужели казнить Иоанафана, принесшего столь великую победу Израилю? Нет, клянемся Господом, даже волос не упадет с его головы на землю, ведь это Бог помог ему совершить подвиг сегодня». Так народ спас Иоанафана от казни. Саул вернулся из похода на филистимлян, а филистимляне ушли во свояси. Получив царскую власть над Израилем, Саул воевал со всеми врагами, что окружали его: с Маавом, с аммонитянами, с Эдомом, с царями Цавы и с филистимлянами. С кем бы он ни сражался, везде побеждал. Его могущество росло. Он разгромил амаликитян и избавил Израиль от их грабительских набегов. Сыновьями Саула были Иоанафан, Ишви и Малкишуа, а двух дочерей его звали так: старшую Мерав, младшую Мелхола. Жену Саула звали Ахиноам, дочь Ахимааца. Военачальником Саула был Авнер, сын его дяди Нера. Киш, отец Саула, и Нер, отец Авнера, оба были сыновьями Авиэла. Война с филистимлянами не утихала все время, пока царствовал Саул. Когда Саул находил человека храброго и сильного, он брал его к себе в войско.